и даже наполнится дыханием жизни. Как и в период интенсивного роста, перемены, связанные со сжиманием, стимулируют гормональные и эмоциональные центры мозга. Коротышка-сердцеед и хочет этим похвастаться, поддел его Такаки, но тот ничуть не смутился. Разумеется, это трагедия. Действительно, с женой у меня все пошло плохо. До того, как я стал сжиматься, жена была одного роста со мной. В общем, женщина крупная и к тому же полная. Близость между нами стала какой-то странной, особенно в моем представлении. Я стал терять ощущение, что обладаю ею. Я не мог не думать в такие минуты о том, что будет, если тело мое сожмется еще больше. Тогда я решил искать утешение у все новых и новых женщин. Вначале я не мог без отвращения вспоминать о той, с которой бывал близок. Эта близость казалась мне криком о помощи. Я чувствовал, что у меня нет никаких прав на близость с женщиной, ведь я превратился в человека с отвратительно жалким, смешным телом. Вылитый Квазимодо. Но разве не это мечта женщины? Если бы моя жизнь продолжалась так, как она шла раньше, то я, думаю, не только бы сжался, но и превратился в высохший труп. Да, было бы именно так. И я жаждал этого. Неприглядная история. Но вот однажды я после 10-летней разлуки встретился с женщиной, которая была влюблена в меня до того еще, как я женился. И все переменилось. Вы читали «Идиота» Достоевского? Читали, разумеется. Его читали все. Правда, эти свободные мореплаватели, в том числе и Такаки, не читали. Там есть такая женщина. Настасья Филипповна. Я не хочу сказать, что женщина, с которой я снова встретился, была Настасьей Филипповной, понимаете? — Понимаю, — пропищал Такаки, передразнивая тонкий голос Короткого. Исан решил, что Такаки, безусловно, читал «Идиота». Я просто хочу провести аналогию между отношением Рогожина и князя Мышкина к Настасье Филипповне и моим отношением к этой приятельнице. 10 лет назад я был для нее князем Мышкиным, а при новой встрече стал для нее Рогожиным. В глазах моей приятельницы, сидевшие во мне князь Мышкин и Рогожин, сгорели точно фотокарточки. И, может быть, именно поэтому она, как и Настасья Филипповна, в конце концов приобрела настоящего возлюбленного, которого раньше не могла получить. «Приобрела не кого-нибудь, а Короткого», — сказал Такаки. «Двое русских слились в одно целое, сконденсировались. Представляете, какое сокровище она приобрела!» В памяти приятельницы я был человеком, который любил ее и которого любила она, но который так и не решился на физическую близость с ней. Эта женщина не чувствовала себя со мной свободно. Поэтому наши отношения тогда и не состоялись. Но теперь этого мужчину обуяло стремление к наслаждениям. И единственное, что интересовало его в их отношениях, — физическая близость. Она смогла соединить вместе духовную радость и физическое утешение. Я говорю «утешение». Но какое на самом деле это было колоссальное наслаждение. Она преподавала в частном университете, жила одна, купив на деньги, оставленные в наследство родителями, роскошную квартиру. И я, нагрузившись всем необходимым для ужина, шел к ней на свидание. Пока она готовила еду, пока мы ели, сидя друг против друга, я, превратившись в князя Мышкина 10-летней давности, вел с ней беседу. Чуть опьянев, она погружалась в мои рассказы. Кровать, стоявшая у ее рабочего стола, была для нас слишком узкой, поэтому, закончив еду, мы устраивали другую постель на полу. Я до сих пор вспоминаю наивное детское выражение лица у этой уже немолодой женщины, с каким она старательно устраивала нам постель. Я готов без конца петь дифирамбы телу и душе этой чудесной женщины. Я опустошал себя ради нее. Может быть, это следует назвать погружением в любовь? Мы обессиливали в любви. «Развратник! Грязный развратник!» Слабым голосом возмутился Бой. Когда изможденный я лежал рядом со своей возлюбленной, отдав ей все свои физические и духовные силы, мне казалось, что я все еще погружен в любовь. Вам понятно, в каком смысле я употребляю слово «погружен»? Гладя ее тело, я говорил ей: «Теперь ты лежишь тихая, точно умершая, Настасья Филипповна. И у меня такое чувство, будто я делаю то же самое, что делали князь Мышкин и Рогожин, всю ночь лежавшие возле нее». Она вздрагивала, и я думал, что она дрожит от желания. «Она просто боялась тебя, развратник! Ты убил ее и отделался от нее!» — вмешался Бой, но Короткий не обратил на его слова никакого внимания. Однажды в порыве безумия я действительно чуть не убил ее. Она резко оттолкнула меня и тут же позвонила жене. «Он хочет меня убить», — говорила она, — «а убив, лечь рядом со мной, как это сделали князь Мышкин и Рогожин». Моя жена и эта женщина вместе учились в университете и были похожи во всем, даже в своих заблуждениях, поэтому сразу же поняли друг друга. Общими усилиями жена и любовница в конце концов упекли меня в психиатрическую лечебницу. Я убежал оттуда, после чего порвал одновременно и с семьей, и с любовницей. «Ты убил всю свою семью и любовницу и бежал. Вот что ты сделал!» «Никого я не убивал!» Отчеканивая каждое слово, произнес Короткий, оборачиваясь к Бою. А любовница тогда так грубо оттолкнула меня только потому, что мое тело в тот день сжималось настолько стремительно, что даже она ощутила это. С того дня я превратился для нее в чудовище. Ведь до того, как я превратился в чудовище, прикосновение ко мне вызывало у нее желание. В конце же наших отношений я вселял в нее лишь страх. Когда Короткий замолчал, Такаки с напускным участием, а на деле с обычной своей издевкой, сказал: «Коротышка, по-моему, в последнее время ты не особенно погружаешься в любовь. Мне даже кажется, что ты потерял интерес к женщинам». «Просто для любой женщины я стал слишком коротким», — неожиданно мрачно сказал Короткий. «Мое психологическое сжимание идет еще стремительнее. Теперь естественный уровень, на котором находятся мои глаза, лежит в сфере детей и собак. Фотографируя, я делаю снимки лишь детей и собак, естественно попадающих в поле моего зрения. А объекты, неравные по росту с детьми и собаками, например, взрослые женщины, выходят за пределы моих интересов. И я все еще продолжаю сжиматься». «Он и нам не хочет показывать своих фотографий, хотя и профессиональный фоторепортер», — сказал Такаки. Бой, обессилевший от ран, с трудом стал подниматься. Сначала он приподнял голову, лицо его пылало, потом встал. Все неотрывно следили за его движениями. Наконец, Короткий удивленно пропищал: «Что с ним?»